Глава 51. Ева. Наверное, это был самый ужасный день в моей жизни. Если были дни хуже, я их вспомнить не могу. Сначала все на меня уставились. Я видела, как шок и удивление в их глазах сменяются презрением. Естественно, они все подумали, что я спала с Артуром за спиной Никиты. И сам Никита подумал так же и бросился на Артура с кулаками. Это был настоящий кошмар. Они били друг друга по плечам, по бокам и даже по лицу. Сначала Никита одерживал верх, наступал на Артура. И мне было очень-очень страшно. Он выглядел таким разъяренным. Артур только защищался, и я думала, что он не может справиться с племянником. Я ужасно переживала за него. Но потом поняла, что он специально поддается. Он делает все, чтобы успокоить и нейтрализовать Никиту, но тот никак не успокаивался. И вдруг Артур отвлекся и посмотрел прямо на меня. Это был странный взгляд. Он как будто хотел мне что-то сказать, но я не понимала, что. Наверное, эта идиотка не могла просто промолчать. И тут Никита со всего размаху ударил его по голове, и Артур упал, со страшным грохотом, роняя по пути стулья и даже умудрившись смахнуть со стола кружку. «Артур!» — вырвалось у меня, и я бросилась к нему. Это я во всем виновата. И в том, что он засмотрелся на меня и пропустил удар Никиты. И в том, что эта драка вообще началась. Все это случилось из-за меня. Это я запуталась. Сначала липла к Артуру, потом переключилась на Никиту, позволила всем, а главное ему самому поверить, что я его девушка. И при этом продолжать неприлично близкие контакты с Артуром, раздеваться в его машине, спать с ним в гамаке. Нормальные девушки так себя не ведут. Артур лежал на полу с закрытыми глазами. Это было страшно. Я упала на колени рядом, коснулась его щеки, зачем-то положила ладонь на шею, почувствовала, как под моими пальцами бьется пульс. «Что с ним?» — прошептала я. «Просто вырубился», — буркнул Никита. «Довольно?» — набросилась на меня Марина. «Два мужика подрались из-за тебя. Обоим дурила голову». «Марин, перестань!» — остановила ее Арина. «Что перестань? Посмотри на нее! Она спала и с Артуром, и с Никитой. Это нормально, по-твоему? Видишь, к чему это привело?» Я очень-очень хотела провалиться сквозь землю. Мои щеки пылали. Уши горели, горло сдавило судорога. Я не могла ничего возразить. У меня просто пропал голос. Да и смысл возражать. Никто мне не поверит. Марина права. Мои поступки привели к этой ситуации. Они все правы. И Арина, которая меня защищает, но все равно смотрит с презрением. И Никита, который вообще на меня не смотрит, потому что считают предательницей и изменщицей. Да, они правы, это я во всем виновата. Я не спала ни с Артуром, ни с Никитой, но дурила Никите голову. А Артуру... Тут я даже не знаю, что сказать. Все сложно, я сама ничего не понимаю. «Надо вызвать скорую!» — восклицает Марина. В ее голосе слышны истерические нотки. Она явно напугана. «Мне тоже страшно, и я согласна по поводу скорой». «Он дышит, сердце бьется», — произносит Арина. Она выглядит более спокойной, чем сестра. «Да все с ним нормально», — добавляет Никита. «Просто вырубился на пару минут. Со мной такое на боксе не раз бывало». И тем не менее он тоже выглядит испуганным. Артур издает слабый стон и открывает глаза. «Артурчик!» — восклицает Марина. «Ты живой!» «Говорю же, все с ним нормально!» Бурчит Никита, а я поднимаюсь. На меня никто не смотрит, все заняты Артуром. Сгрудились вокруг него, хлопочут. «Где коза?» — раздается его голос. «Она же только что была здесь!» «Какая еще коза?» — удивляется Марина. «Он бредит, у него сотрясение. Ему нужно в больницу!» «Да не надо мне в больницу!» «И прекратите кудахтать! Где коза?» Судя по голосу, Артур жив и здоров, так что мне тут больше делать нечего. И я захожу в свою квартиру и тихонько закрываю за собой дверь. Беру дорожную сумку и бросаю в нее самое необходимое. Включаю Степу. Остальное заберу позже, когда Артура точно не будет дома. Поэтому ключ пока оставлю себе. Я больше тут не останусь. После всего, что было, нет. Мне давно нужно было отсюда съехать. Ситуация была катастрофически неправильной. Но теперь все закончилось. Финал получился ужасным. Хуже просто не придумаешь. Но есть во всем этом и плюсы. Первый, мне больше не нужно притворяться девушкой Никиты. И второй, я наконец-то начну самостоятельную жизнь.